Наиль Абдулла-Заде. Сосикайя. Андрей одновременно любил и боялся возвращаться с работы домой пешком мимо Большеохтинского кладбища. Его маршрут проходил по проспекту Металлистов, и весь путь занимал 20 минут до квартиры на Большой Пороховской улице. После утомительного рабочего дня приятно было пройтись вечером по тихому и неоживленному проспекту и подышать свежим воздухом, хотя можно было проехать 3 остановки на троллейбусе или автобусе. Но, несмотря на усталость, Андрей все равно предпочитал пешие прогулки, потому что это было только его время. Только его. Несколько минут, когда он мог побыть один на один со своими мыслями. Единственное, что немного омрачало впечатление от вечерних прогулок до дома, это то, что надо было пройти мимо старого кладбища. Небольшого роста, худой, с темными волосами, Андрей был обычным, ничем особо не выделявшимся продавцом-консультантом в винном бутике Большого торгового центра. Официально его должность называлась «продавец-кавист». Однако среди коллег в сети бутиков только у него и еще у нескольких ребят были знания на уровне профессионального сомелье. Рабочий день Андрея начинался в 10:30 утра и заканчивался в 22:00. Он отвечал за продажи элитного алкоголя, порядок в зале и в кассе и за холодильник с дорогими сырами. В конце августа по вечерам уже ощущалось приближение осени. В этот вечер Андрей, так же как и всегда, закрыл винный магазин и вышел на улицу. Секунду он постоял, вдыхая свежий прохладный воздух, и не спеша пошел домой. Там, где его путь пролегал мимо кладбища, он шел по другой стороне улицы, той, где расположен стадион. Он сам себя ругал за малодушие, но все равно ускорял шаги и старался не смотреть на другую сторону. Этот страх остался у него с детства, когда в гостях у бабушки в деревне малышей часто пугали жуткими историями про мертвецов и старый деревенский погост. В этот раз что-то заставило Андрея повернуть голову и посмотреть на другую сторону улицы. Он увидел, как у ворот, рядом с ритуальным залом, стоит и курит какой-то очень толстый и высокий мужчина в черном костюме. Он уже несколько дней замечал этого странного типа, который стоял или ходил у входа на Большеохтинское кладбище и все время курил. Андрей не обратил бы на него внимания, если бы не огромные размеры мужчины и его неприятное лицо. Черты его лица почему-то невозможно было разглядеть и запомнить. Он как будто все время ускользал от взгляда, хотя, как казалось Андрею, не отрываясь, смотрел на молодого человека. Мужчина постоянно курил и делал это с явным удовольствием. Он долго и со смаком затягивался, будто пытаясь одной затяжкой высосать всю сигарету, и, немного подождав, медленно выпускал дым, сложив губы трубочкой. Он действительно наслаждался самим процессом курения. И сейчас он тоже, сложив губы трубочкой, выдыхал дым и, повернувшись боком, одним глазом наблюдал за идущим мимо Андреем, который чувствовал этот взгляд и невольно от него поежился. Но, несмотря на какой-то смутный страх, молодому человеку нравилось смотреть на этого странного типа, и у него даже слюнки текли от того, как этот толстый мужчина смачно курит. Своей манерой затягиваться и выпускать дым незнакомец вызывал невольное восхищение. Но, пройдя еще несколько шагов, Андрей делал над собой усилие и, словно какое-то наваждение, стряхивал с себя мысли о кладбище и о странном курильщике. Наконец, Андрей дошел до дома. Его девушка, Марина, уже приготовила ужин и ждала его с работы. Она работала в небольшой гостинице, но ее смены заканчивались раньше, и с работы она приезжала за пару часов до него. Короткий разговор за ужином, душ, полчаса просмотра ленты в социальных сетях, и оба усталые ложились спать. «Андрей, у нас уже почти денег не осталось. До моего аванса еще неделя». «Угу». «Что, угу? Я говорю, денег на неделю не хватит, а ты угукаешь», — завелась девушка. «Я знаю. Я жду зарплату. Должны завтра привезти». Так она у тебя каждый раз в разное время. У всех вовремя на карточку капает, а у тебя какая-то шарашкина контора. Зарплата в конверте и то с опозданиями. Марин, не начинай. Что не начинай? Такие разговоры происходили все чаще. Действительно, при всей привлекательности работы в винном бутике Андрей получал зарплату в конверте, и иногда ее задерживали на неделю, пока курьер развозил из офиса деньги. В этой престижной для кавистов сети бутиков персонал ни во что не ставили. Зато каждый раз говорили о корпоративной этике и проводили еженедельные дегустации для работников. На эти дегустации на Петроградку нужно было ездить обязательно, даже в свой выходной. Обычно Андрей после утомительного рабочего дня сразу проваливался в сон, но вот уже несколько дней ему было тяжело уснуть. Мучили мысли про деньги, про то, где их раздобыть, и про то, что Марина каждый раз ссорилась с ним из-за этих проклятых денег. Он ворочался сбоку на бок и только через какое-то время с трудом засыпал. Сейчас, во сне, он шел по какой-то мрачной поляне, кажется, в той самой деревне, в которой провел детство. Наступили сумерки, и сквозь сон Андрей чувствовал холод, по ночам он действительно сильно мерз. Он озирался по сторонам и вдруг с ужасом заметил, что находится на давно заброшенном деревенском кладбище, среди очень старых могил с покосившимися крестами и надгробиями. Некоторые из них здесь сохранились еще с позапрошлого века. Местные жители рассказывали жуткие истории про это кладбище. Андрей ускорил шаг и попытался найти выход, но никак не мог повернуть на тропинку, которая могла бы вывести его. Внезапно он увидел вырытую пустую могилу, рядом с которой сидел на складном стульчике огромный толстый мужчина в черном костюме и медленно с наслаждением курил. «Как этот стульчик под ним не сломался?» — подумал Андрей, но не успел ничего сказать. Мужчина встал, широко улыбнулся, развел руками, словно куда-то приглашая, и сказал: «Сам пришел. Никто не звал. Ты сам пришел. Согласился все-таки?» Андрей проснулся среди ночи. Сердце бешено стучало, он лежал раскрытый и сильно замерз, хотя на улице еще было тепло. Марина мирно спала рядом, перетянув одеяло целиком на себя. Он встал, прошел на кухню, выпил немного воды и, словно в тумане, вернулся в постель. До утра он уже не смог заснуть. Мысли, как бешеные, скакали в голове. Весь следующий день на работе он прокручивал в голове разговор с Мариной. Андрея мучила мысль, что он не может заработать достаточно денег, однако он не хотел уходить из этой сети. Ему нравилась эта работа. Престижные вина, огромный ассортимент, постоянные лекции, дегустации, изучение чего-то нового, в конце концов. Но мысли о деньгах его не отпускали. Андрей злился на себя, на Марину, на работу, на весь мир, но ответа не находил. В таком паршивом настроении он провел весь рабочий день. И как назло, почти без выручки. В магазин за всю смену зашла пара человек, да и купили-то только дешевые вина и крепкий алкоголь. Ближе к закрытию в бутик вошел новый клиент. Андрей с удивлением посмотрел на него, но все же поздоровался, как ни в чем не бывало. Это был тот самый высокий, очень толстый мужчина в черном костюме и с неприятной бледной кожей, которого кавист часто видел у ворот кладбища. Он тоже приветливо поздоровался, широко улыбнулся и подошел к полкам с дорогим алкоголем. «Какой напиток предпочитаете?» — попытался завязать разговор с клиентом Андрей, следуя своей профессиональной привычке. «О, молодой человек, я предпочитаю разные напитки. Но больше всего люблю вино». «Какие вина вам больше нравятся? Белые, красные? Какие сорта винограда? Может быть, есть предпочтение по регионам?» «Я люблю разнообразие», — ответил мужчина и широко улыбнулся. От его улыбки Андрею стало как-то не по себе. Она была похожа скорее на оскал, чем на дружелюбное проявление чувств. «С удовольствием пью вина как старого, так и нового света», — продолжил мужчина. Между прочим, я продегустировал почти все крюклассе Бордо и некоторые гран-крю Бургундии. Обожаю супертоскану и вина Пьемонта, особенно Бароло. Вы знаете, молодой человек, недавно на винном салоне пробовал необычное Бароло с мягким, бархатистым вкусом. Очень сильно отличается от традиционного, терпкого и насыщенного вина из этого региона. Из немецких, безусловно, это мозельский рислинг и трокенберенауслезе. Не понимаю, как можно недооценивать сладкие и десертные шедевры. Такай, обожаю Такай. Особенно 6 путтоний. Ведь не зря Такай называют вином королей и королем вина. Золото Венгрии. Хотя, например, Сотерн у меня не на первом месте среди предпочтений. Из этого монолога Андрей понял, что перед ним, если уж не профессионал, то очень знающий любитель. «У нас вы можете найти широкий ассортимент вин», — сказал он. «Есть и Бордо, но не крю-классе, к сожалению. Могу предложить наш эксклюзив, Бароло или Барбареско. Отличный рислинг из Германии, но на данный момент нет Трокенберенауслезе. Есть другие немецкие вина с предикатом, если хотите. Мы можем сделать для вас персональный заказ. Однако прямо сейчас могу предложить вам прекрасный австрийский айсвайн». «Айсвайн? Австрийский?» — переспросил мужчина. «Какая прелесть! Покажите!» Андрей подошел к полке и достал маленькую бутылочку с дорогим вином. Клиент ему начинал нравиться. Мужчина с явным любопытством рассматривал предложенное вино. «Вы знаете, я пробовал айсвайн в Австрии и Германии. Удивительное вино. Его надо пить по чуть-чуть, растягивая удовольствие. А что можете предложить все-таки из сухих, красных, но дорогих вин? Мне нужно лучшее вино на вечер». «Могу предложить нашу эксклюзивную линейку испанских вин из Риохи и Приората, или, если вам интересно, прекрасный Карменер Гран Резерв из Чили». Начал Андрей предлагать эксклюзив месяца, чтобы увеличить процент продаж ассортимента, который требовала от него компания. «О нет, вы меня не поняли, молодой человек. Меня не интересует ваш эксклюзив и то, что требует продавать от вас ваша компания. Я хочу действительно дорогое, хорошее вино. Тем более, настоящий, выдержанный приорат у нас в стране большая редкость, а чилийским карменером Гранд Резерв уже никого не удивишь. Мне интересно супер Тоскана. Что у вас есть из Болгари?» Кавист немного смутился от такого тона, но достал из винного шкафа бутылку вина Соссикайя. «Пожалуйста, вино Соссикайя, 2019 год», — представил бутылку Андрей. «Для этого вина столь лаконичного представления было достаточно». Мужчина широко улыбнулся, взял бутылку, сделал вид, что рассматривает этикетку, и молча понес ее к стойке кассы. Молодой человек уже предвкушал, как закроет смену с огромной выручкой. Если странный господин купит вино за 90 тысяч рублей, ему останется совсем чуть-чуть до выполнения месячного плана и до хорошей премии. «Вы покупаете это вино?» Не веря своей наглости, попытался удостовериться Андрей. «Конечно. Иначе зачем же я его сюда принес?» «Могу я предложить вам сыры к этому вину?» «Можете, можете. Молодой человек, выберите любой сыр, который нравится вам самому». Андрей не верил своему счастью. Остаток месяца можно вообще не напрягаться. План гарантированно выполнен, премия в кармане, и к тому же он сейчас избавится от сыров, у которых скоро закончится срок годности. «Да, кстати, молодой человек, не берите сыры, у которых подходят сроки. Выберите что-нибудь действительно стоящее, стоящее и достойное этого вина, то, что вы сами любите». Андрей уже почти влюбился в этого покупателя. Он потянулся к своему любимому сыру Бри, который привезли буквально на днях. «Я хочу попробовать это вино прямо здесь», — заявил мужчина тоном, не терпящим возражения. В принципе, бутик допускал дегустацию вин и крепких напитков, однако только тех, которые каждый месяц утверждало руководство сети. Но ради такого клиента можно и нарушить правила. Вообще-то, Андрей вместе с менеджером Семеном частенько сами дегустировали вина и коньяки, и виски, которые предназначались для клиентов. Особенно это любил делать Семен после обеда, называя это «диджестив». Его «диджестив» представлял собой полную рюмку коньяка или граппы, которую он выпивал залпом в подсобном помещении. А молодой кавист больше любил десертные вина, поэтому втихаря выпивал понемногу всю бутылку, так что клиентам ничего не доставалось. Зато затем они оба отчитывались о проведенных дегустациях. И вот сейчас клиент, готовый выложить кругленькую сумму, просит открыть одно из дорогих вин. После оплаты Андрей с большой осторожностью открыл бутылку со Сикаи и налил в дегустационный бокал. Когда клиент взял бокал с вином, Андрей заметил, что его руки и пальцы испачканы землей. «Наверное, с дачи приехал, в грядках копался», — подумал молодой человек. «Налейте и себе тоже», — сказал мужчина. «Прошу прощения, мне нельзя, я на работе», — пытался протестовать Андрей. «Да бросьте, вы же ни разу не пробовали сосекаю. Попробуйте». «Не надо мне рассказывать, что ваше начальство узнает и накажет вас. Вы же сами выпиваете то, что предназначено для клиентов, верно?» «И нарежьте, пожалуйста, сыр». Андрей смутился и одновременно обрадовался возможности попробовать великую супертоскану. Правда, его немного напрягало то, что клиент ведет себя здесь как хозяин. Он достал и нарезал сыр бри, немного аппенцеллера, и все равно притащил тарелку с нарезанным Тед де Муан, у которого подходил срок годности. Еще он достал мясную нарезку и, не веря своей дерзости, открыл банку с вялеными томатами. Клиент, не моргнув глазом, оплатил все наличкой. Это было какое-то особенное опьянение. Андрей понимал, что ведет себя неправильно, ведь это могла быть и провокация. Он нарушал все правила, пил с клиентом в рабочую смену дорогое вино. Правда, в бутик ближе к закрытию уже никто не зашел. Но все равно это было очень и очень рискованно. Но это действительно было великое вино. Это было лучшее сочетание Каберне Савиньон и Каберне Фран, которое бедный кавист когда-либо пробовал. Вино раскрывало все оттенки обоих сортов и в аромате, и во вкусе. Странный мужчина, вначале казавшийся таким отталкивающим, оказался милым и интересным собеседником. Он так много рассказывал о своих поездках и редких напитках, которые попробовал, что просто очаровал кависта. Хотя Андрея все равно не покидало чувство смутной тревоги рядом с этим высоким и толстым мужчиной, который медленно, с наслаждением, пил вино и закусывал дорогим сыром. «Кстати, у нас еще и сигары продаются», — вспомнил уже немного опьяневший Андрей. «Сигары? Нет, я не люблю сигары. Я курю очень дешевые сигареты». И к удивлению продавца, мужчина вытащил из кармана неизвестную коричневую пачку сигарет с надписью на латинице «Опал». На них даже не было акцизной марки. «Откуда он их достал?» — подумал Андрей. «Я покупаю их в одном ларьке, здесь, неподалеку. Пачка за 70 рублей. Таких цен нет нигде, а эти сигареты мне нравятся». «Ага, понятно», — ответил молодой человек и сразу забыл про сигареты. Они выпили всю бутылку и съели весь сыр, мясную нарезку и вяленые томаты, которые принес Андрей. Мужчина заранее все оплатил. Он приветливо попрощался с молодым человеком и собрался уходить. «Бутылку я возьму с собой», — сказал незнакомец. «Я их не выбрасываю, а оставляю, как своего рода коллекцию». «Хорошего вам вечера, будем вас ждать еще». Кавист просто обожал этого клиента. «Мы вас тоже давно ждем, Андрей», — ответил мужчина, еще раз улыбнулся и вышел. Молодой человек на секунду задумался над его словами, но потом побежал закрывать смену. Он чуть не подпрыгнул от удовольствия, когда по итогам в программе высветилось, что месячный план закрыт. Он замкнул двери магазина и вышел из торгового центра. Только на улице от дуновения свежего ветра Андрей понял, что сильно пьян. Его буквально шатало, хотя он выпил сравнительно немного. «Это из-за того, что на голодный желудок», — подумал он. Андрей решил ехать домой общественным транспортом и пошел на остановку через дорогу. Как только он подошел, к остановке сразу же подкатил пустой черный троллейбус в котором не горел свет. «Новая модель, что ли?» – подумал Андрей и решил на всякий случай подождать с другой, где хотя бы в салоне было бы светло. Но троллейбус заманчиво открыл двери и никуда не трогался. Он словно ждал, пока Андрей зайдет. Наконец, молодой человек не выдержал и зашел в темный салон. Двери сразу же с шумом захлопнулись, и троллейбус поехал с такой бешеной скоростью, что Андрей чуть не упал. Он ругал себя за то, что напился на работе с клиентом и сейчас не может ровно стоять. Троллейбус быстро промчался мимо Большеохтинского кладбища, и краем глаза Андрей заметил в окне, как у входа, рядом с ритуальным залом, стоит и курит высокий толстый мужчина. На мгновение Андрею показалось, что высокий толстяк ему подмигнул. Он не успел хорошенько это обдумать, потому что троллейбус резко остановился на Большой Пороховской улице. С шумом открылись двери, и в репродуктор он услышал противный скрипучий голос. Он так и не понял, как объявили остановку, но поспешил выйти из странного троллейбуса. Андрей перешел дорогу и поспешил домой. Его все еще шатало из стороны в сторону. Он не помнил, как пришел домой, как его встретила Марина, и, еле дотащив себя до кровати, он рухнул на постель и забылся сном. Во сне он снова шел по тому старому деревенскому кладбищу, которым его так часто пугали в детстве. Но на этот раз Андрей не испытывал страха. Скорее наоборот, какое-то любопытство. Странным было то, что и во сне Андрей чувствовал, что пьян. Он, шатаясь, гулял по кладбищу и чуть было не свалился в свежевырытую могилу. «Ты где пропадал? Деньги принес?» – закричал кто-то. Андрей не сразу увидел, кто кричит. Из темноты вышел мужчина, и Андрей узнал в нем себя. Это был его двойник, который и кричал ему в лицо. «Деньги принес? Я с тобой говорю! Деньги давай!» И двойник схватил Андрея за грудки. Но вместо страха молодой человек почувствовал вдруг такой прилив ярости, что не смог совладать с собой. Он схватил своего двойника за горло и стал душить. Тот пытался отбиваться, бил, царапался, но Андрей не выпускал его и с ненавистью все сильнее сжимал горло. Наконец он почувствовал, что двойник ослаб, не мог уже драться, его тело обмякло, и он упал. Андрей в бешенстве продолжал душить бездыханное тело. Внезапно он проснулся. Он сразу открыл глаза и несколько мгновений не мог понять, что произошло. Андрей держал за горло Марину. Она лежала, не шевелясь. Постель была скомкана, и одеяло валялось на полу. «Марина!» – дрожащим голосом позвал Андрей. «Марина!» – повторил он шепотом. Внезапно его обуял страх. Он понял, что произошло. В отчаянии Андрей попытался найти хоть какие-то признаки жизни. Но Марина даже не дышала. Он тряс ее, пытался уловить какое-то движение, дыхание. Все тщетно. Его затрясло. Зубы бешено стучали, то ли от страха, то ли от того, что он сильно замерз. Он несколько минут сидел молча и пытался удержать хоть одну мысль из мелькающих в его голове. «Позвонить в полицию? Нет, нет, меня посадят, меня точно посадят. Что же делать? Бежать? Куда?» Куда он мог бежать? У него не было денег, родители жили в другом городе, у него не было даже надежных друзей, кто мог бы его спрятать. В каком-то необъяснимом порыве он быстро встал, оделся и уже собирался выйти из дома, как вдруг из кармана его легкой летней курточки выпали и разлетелись по полу увесистые пачки денег. «Откуда? Откуда столько денег?» билось в голове молодого человека. Внезапно он вспомнил вечернего дружелюбного клиента и свою последнюю сделку. Лицо его разгладилось. Теперь он знал, куда надо идти. Он решительно собрал с пола все деньги и вышел из дома. Было 3 часа ночи. На улице царили тишь и пустота. Ни людей, ни машин. Только свет фонарей да чудовищные цветные глаза светофоров. Андрей шел быстро, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Пару минут, и он уже стоял у кладбищенской ограды. Центральный вход был закрыт, но в ограде были места, где не хватало нескольких прутьев решетки. В эту дыру вполне успешно мог бы протиснуться человек. Андрей, не задумываясь, пролез на кладбище и пошел среди могил. Он никогда не бывал на Большоохтинском кладбище и не знал, как оно выглядит изнутри. Он шел среди крестов и надгробий, пока не набрел на вырытую могилу, рядом с которой на складном стульчике сидел огромный толстый мужчина в черном костюме и смачно курил дешевые сигареты опал. «И как этот стульчик под ним не сломался?» — подумал Андрей, но не успел произнести ни слова. Мужчина встал, широко улыбнулся, развел руками, словно куда-то приглашая, и сказал: «Здравствуй, Андрей. Ты сам пришел? Никто тебя не звал. Согласился все-таки». На следующий день в прессе появилось сообщение, что в известной виноторговой сети в одном из бутиков бесследно пропал продавец ковист. Вместе с ним из сейфа исчезла и вся выручка магазина за несколько дней, а также бутылка дорогого вина Сосикая. Позже выяснилось, что молодой человек проходит основным подозреваемым по делу об убийстве своей подруги, чье тело нашли в квартире на Большой Пороховской улице. Поиски продавца результата не дали. Его так и не смогли найти. Наиль Абдулазаде. Сосикая. Рассказ читал Роман Панков.